Все, и белые, и черные, сбежали по ступенькам ему навстречу. Все жали ему руки и засыпали вопросами. Но голос Мелани прозвучал отчетливее других. «Тетушка не заболела, нет?» «Нет, мэм, она держится, храни ее Господь», отвечал дядюшка Питер, бросая такой суровый взгляд сначала на Мелани, затем на Скарлетт, что они сразу почувствовали себя провинившимися, хотя еще не отдавали себе отчета в чем. «Она держится, но она шибко в обиде на вас, молодых мисс. И если уж говорить напрямик, так и я тоже». «Почему, дядюшка Питер, что мы такое?» «Да уж не прикидывайтесь, будто не знаете. Мало ли, что писала она вам. Писала и писала, просила приехать. Я что же не слепой, видал, как она получит ваше письмо и сидит, слезами обливается. У вас, значит, столько много делов на этой старой ферме, что вам нипочем нельзя вратиться домой?» «Но, дядюшка Питер...» «И как это вас угораздило оставить мисс Питти одну одинешеньку, когда она страх как всего боится? Вы же не хуже моего знаете, мисс Питти, отродясь, не живала одна. А уж нынче, как воротилась из Мейкона, так день и ночь трясется и трясется от страха. И мне велено сказать вам напрямки. Я, дескать, в толк не возьму. Как могли они это покинуть меня в час моих великих испытаний?» «Ладно уж, замолчи!» — резко оборвала его мамушка, задетая за живое тем, что дядюшка Питер окрестил тару старой фермы. «Так где ему, городскому неучу-негру, понимать разницу между фермой и плантацией? А у нас тут что? Не час испытаний? А мы тут как же будем без мисс Скарлетт, без мисс Мелли? Может, они нам нужнее вашего? Чего же это мисс Питти не повезет к себе своего братца, ежели она в такой беде?» Дядюшка Питер бросил на нее уничтожающий взгляд. «Мы уже, почитай, сколько лет не знаемся с мистером Генри, и мы слишком старые, чтобы менять теперь наши привычки». Он повернулся к дамам, которые всеми силами старались держать улыбки. «А вам, молодые мисс, должно быть стыдно. Бросили бедную мисс Питти одну, когда у нее половина друзей перемерла, а другие в Мейконе. А в Атланте полным-полно солдат янки и вольных голодранцев-нигеров». Мелани и Скарлетт смиренно выслушали эту отповедь, но в конце концов не выдержали и расхохотались, припав друг к другу на плечо. «Подумать только! Тетушка Питти отрядила дядюшку Питера в тару, чтобы отчитать их и привезти обратно!» Тут уж и Порк, и Дилси, и мамушка разразились громким хохотом, радуясь тому, что поноситель их любимой тары явно посрамлен. Сьюлин и Кэрин хихикали, и даже по лицу Джеральда пробежало подобие улыбки. Смеялись все, за исключением дядюшки Питера, который со все возрастающим гневом досадливо переминался с одной огромной плоской ступни на другую. «А ты-то чего, черномазый?» — с усмешкой спросила мамушка. «Ты одряхлел, что не можешь защитить свою хозяйку?» Дядюшка Питер был оскорблен до глубины души. «Одряхлел? Это я одряхлел? Нет, мэм, я не дам мисс Питти в обиду и никогда не давал. Не я, что ли, оберегал ее, когда мы с ней удирали в Мейкон? Не я, что ли, охранял ее, когда туда пришли янки, и она так напужалась, что каждую минуту падала в обморок? Не я, что ли, привез ее обратно в Атланту и всю дорогу берег ее и серебро ейного папеньки?» Произнеся эту свою защитительную речь, дядюшка Питер вытянулся во весь рост. «Так я ж не о том. Мне что, трудно разве о ней позаботиться? Я о том, как на это поглядят». «На что на это кто поглядит?» «А люди? Вот я о чем толкую. Как люди поглядят на то, что мисс Питти живет одна? Люди нехорошие говорят про незамужних дам, которые живут сами по себе», провозгласил дядюшка Питер. И всем стало ясно, что тетушка Питтипэт в его глазах осталась все той же хорошенькой, пухленькой, 16-летней девушкой, репутацию которой необходимо было защищать от злых языков. «А я не хочу, чтобы ее имя трепали в городе. Нет, мам. И не хочу я, чтобы она пускала в дом постояльцев, лишь бы не жить одной. Так я ей сказал. Нет, сказал я. Не бывать этому, пока мисс живы, ваши единокровные. Только, видать, кровные-то родственнички отворачиваются. Мисс Питти, она... совсем как дитя малое». И при этих словах Скарлетт и Мелани совсем зашлись от смеха и, громко всхлипнув, опустились на ступеньки крыльца. Наконец Мелани утерла слезы, набежавшие от смеха, и сказала: «Бедный дядюшка Питер, не сердись, что я смеялась. Мне, право, стыдно. Прости меня. Но мы, Скарлетт и я, никак не можем вернуться сейчас домой. Может быть, в сентябре, когда снимем урожай хлопка, и я вернусь. Неужели тетушка заставила тебя проделать весь этот путь для того только, чтобы привести нас домой на этом тощем животном?» Тут у дядюшки Питера внезапно отвалилась челюсть, и на черном морщинистом лице изобразилось смущение и испуг. Оскорбленно выпеченная нижняя губа вернулась в обычное положение с таким же проворством, с каким черепаха втягивает голову в спасительный панцирь. «Мисс Мелли, видать, старым стал. Гляди-ка, из ума вон. Зачем она меня послала, ведь дело-то важное. Письмо привез вам. Мисс Питти не хотела доверять его почте. Никому не могла доверить, окромя меня». «Письмо? Мне? От кого?» «Да дело-то такое. Мисс Питти, значит, говорит мне: Питер, ты как-нибудь поаккуратней сообщи об этом мисс Мелли». «А я и говорю». Мелли поднялась со ступенек, прижав руку к груди. «Эшли! Эшли! Он умер!» «Нет, мэм! Нет!» Со всей мочи завопил дядюшка Питер, и голос его сорвался. Он судорожно рылся в нагрудном кармане своей рваной куртки. «Жив он! Вот оно письмо! Он домой возвращается! Он, боже милостивый, держи ее, мамушка! Дай-ка я...» «Убери свои руки, старый осел!» Загремела мамушка, подхватывая сомлевшую Мелани и не давая ей упасть. «Ах ты, благочестивый старый осел! Сообщи ей поаккуратней! Парк, бери ее за ноги! Мисс Кэррин, подержите ей голову. Давайте положим ее на диван гостиной». Все, кроме Скарлетт, суетились вокруг потерявшей сознание Мелани. Все что-то испуганно восклицали. Кто-то побежал за водой и подушками. А на дорожке перед домом остались только Скарлетт и дядюшка Питер. Скарлетт стояла, ошеломленно глядя на старого негра, беспомощно размахивавшего письмом. Его черное старческое лицо жалобно сморщилось, словно у ребенка, которого распекает мать. От чувства собственного достоинства не осталось и следа. В первое мгновение Скарлетт не могла двинуться с места, не могла произнести ни слова. И хотя в мозгу ее звенело: «Он жив! Он возвращается домой!» — она не ощущала ни радости, ни волнения, ничего, кроме потрясения и оцепенелости. Голос дядюшки Питера, жалобный, молящий, доносился к ней откуда-то издалека. «Мистер Уилли Бэр из Мейкона, он нашим сродни, привез мисс Питти письмо-то. Мистер Уилли был в одной тюрьме с мистером Эшли. Мистер Уилли раздобыл лошадь и добрался быстро, а мистер Эшли тот идет пешком». Скарлетт выхватила у него письмо. Она узнала почерк мисс Питти, и письмо было адресовано Мелани, но это не породило Скарлетт ни секундных колебаний. Она разорвала конверт, и записочка мисс Питти упала на землю. Кроме записки, в конверте был еще сложенный в несколько раз листок бумаги, засаленный, замызганный от пребывания в грязном кармане, обтрепанный по краям рукою Эшли. На нем была сделана надпись: «Миссис Джордж Эшли Уилкс через мисс Сару Джейн Гамильтон, Атланта или 12 дубов, Джонсборо, Джорджия». Дрожащими пальцами Скарлетт развернула листок и прочла: «Любимая, я возвращаюсь домой, к тебе». Слезы заструились по ее лицу, и она не могла прочесть больше ни строчки. А сердце колотилось так, что ей казалось, сейчас оно разорвется от переполнявшей его радости. Прижав письмо к груди, она взлетела на крыльцо и через холл мимо гостиной, где все обитатели дома хлопотали, мешая друг другу, вокруг лежавшей в обмороке Мелани, бежала в маленький кабинетик Эллен. Захлопнув за собой дверь, она заперла ее на ключ и бросилась на старую продавленную софу, плача и смеясь, прижимая к губам письмо. «Любимая, — шептала она, — я возвращаюсь с тобой, к тебе». Здравый смысл подсказывал всем, что Эшли, если только ему не удастся отрастить крылья, не сможет добраться до Иллинойса в Джорджию раньше, как через несколько недель, если не через несколько месяцев. И тем не менее, стоило какому-нибудь солдату показаться в глубине подъездной аллеи, как у каждого начинало бешено колотиться сердце. Любое бородатое пугало могло обернуться Эшли. А если даже это был не Эшли, то кто-то мог принести весть о нем или письмо от тетушки Питти с известием об Эшли. И все население дома, и белое, и черное, заслышав звук шагов, выбегало на крыльцо. Ведь человека в военной форме заставлял каждого бросаться с выгона, с хлопкового поля, от пленицы дров ему навстречу. На какое-то время после получения письма работа на плантации почти остановилась. Никто не хотел оказаться вне дома, когда появится Эшли, а меньше всех Скарлетт. И, конечно, она не могла требовать от других, чтобы они занимались своими делами, когда она забросила все. Но шли недели, а Эшли все не было. И не приходило больше никаких о нем вестей, и жизнь на плантации понемногу вошла в обычную колею. В сердечной тоске и напряженному ожиданию тоже ведь положен свой предел. Однако В душу Скарлетт мало-помалу закрался тревожный страх. Что с Эшли? Случилась какая-то беда по дороге? Рок-Айленд так далеко, а из тюрьмы он мог выйти слабым и больным. Денег у него нет. И край, через который лежит его путь, исполнен ненависти к федератам. Если бы только знать, где он находится, она послала бы ему денег, послала бы все до последнего пенни, заставила бы голодать всю семью, лишь бы он мог быстрее вернуться домой на поезде. Любимая, я возвращаюсь домой к тебе. Первое мгновение неистовой радости, когда ее глазам предстали эти строки, они означали для нее лишь одно. Эшли возвращается домой, к ней. Затем, постыв, она поняла, что Эшли возвращается не к ней, а к Мелани. К Мелани, которая бегает по дому, распевая от радости, словно птичка. И временами у Скарлетт мелькала горькая мысль. А ведь Мелани могла умереть в Атланте от родов. Все бы так превосходно устроилось тогда. По истечении приличествующего срока она могла бы выйти замуж за Эшли и стать доброй мачехой малютки Бо. И когда нечто подобное приходило ей на ум, она уже не спешила и спросить у Господа прощения, не пыталась уверить его, что у нее в сущности не было ничего такого в мыслях. Она уже утратила страх перед Господней карой. Солдаты забредали в дом по одному, по двое, дюжинами, и все голодные. Скарлетт в отчаянии говорила себе, что даже нашествие саранчи было бы не столь страшно. Она проклинала старые обычаи гостеприимства, укоренившиеся в эпоху процветания юга, обычаи, согласно которому ни одного заезжего человека, будь он благородного или простого сословия, нельзя отпустить дальше в путь, не накормив его самого и его лошадь, не предоставив ему ночлега и не выказав должного радушия. Скарлетт понимала, что прежний уклад жизни канул в прошлое, но все остальные обитатели Тары не могли этого понять, не понимали этого и солдаты. И каждый из них был принят в доме, как долгожданный гость. И поток мимо бредущих не иссякал, а сердце Скарлетт ожесточалось. Солдаты поедали съестные запасы, заготовленные на несколько месяцев впрок. Поедали овощи, выращивая которые она гнула спину, продукты, для приобретения которых ей пришлось покрыть не одну милю. Продукты эти добывались с великим трудом, а деньги в бумажнике Янки таяли быстро. Сейчас в нем осталось уже всего несколько зеленых бумажек и только две золотые монеты. Почему должна она кормить всю эту ораву голодных мужчин? Война окончилась. Солдатам уже не придется больше грудью защищать ее дом от неприятеля. И она дала распоряжение Порку. Когда в доме солдаты, подавать на стол поменьше еды. Распоряжение это оставалось в силе до тех пор, пока она не заметила, что Мелани, все еще не вполне окрепшая после появления на свет Бо, заставляет Порка отдавать ее долю еды солдатам, а себе берет нечто почти неразличимое невооруженным глазом. «Прекрати это, Мелани!» — обрушилась на нее Скарлетт. «Ты пока еще еле на ногах держишься. И если не станешь есть как следует, то сляжешь совсем, и нам придется за тобой ухаживать. Пусть солдаты немного поголодают. Они от этого не умрут. Они выдерживали эти 4 года. выдержи ты еще!» Мелани поглядела на нее, и Скарлетт впервые увидела откровенный бунт в ее всегда таком ясном взоре. «Ах, Скарлетт, не брони меня! Позволь мне поступать по-своему! Всякий раз, когда я отдаю какому-нибудь бедняге свою порцию, я думаю о том, что, быть может, где-то там, на севере, какая-то женщина, повстречав моего Эшли на пути, делится с ним своим обедом. И это дает ему силы брести домой, ко мне».